Артикул первый. 12 язык. 10-22 июня неприятель перешел Неман, и началась, как они говорили, Вторая Польская война. Первая, по их мнению, закончилась за 5 лет до этого в Тильзите, когда с невольного согласия русского царя была восстановлена польская государственность, правда, в довольно урезанном виде так называемого герцогства Варшавского. Ну а теперь, во Вторую войну, они намеревались возродить Речь Посполитую во всем ее прежнем величии. И потому-то первыми, горя от нетерпения, российскую границу пересекли бравые уланы из 5-го корпуса князя Понятовского, ведь они возвращались на родину. А кто их вел? Да здешние же уроженцы, генералы Домбровский, Заенчик, Князевич. А как встречали их? Конечно, как освободителей. И мало этого. Почти в каждом имении в 5-й корпус вступали добровольцами и совсем еще юные отпрыски, родившиеся уже под двуглавым орлом, и их седоусые отцы, ветераны последнего кровавого повстанья, которым, честно говоря, уже почти не верилось, что еще можно на что-то надеяться. Но, заняв место в строю, старики на глазах молодели и вместе со своими новыми товарищами по оружию громко пели «Костюшкинский марш» и грозили Москве отомстить ей за все, и за сожжение Варшавы, и за унижение Вильна, и за своих повешенных, зарубленных, расстрелянных товарищей, словом, за все. Но мы отвлекаемся, ибо основную силу великой армии составляли все-таки не наши опьяненные духом зловредного мятежа соотечественники, а соотечественники Дидро, Монтескье, Тюрена, Ришелье, госпожи Помпадур и так далее. А им, уроженцам противоположной окраины Европы, наши привычные нам земли представлялись чем-то весьма несуразным и чуждым. А тут еще жара тогда стояла такая, что ветераны утешали новобранцев только тем, что в Египте было еще несносней. Да и к тому же здесь опять же утешали они отменные, невиданные доселе дороги, прямые, ровные, обсаженные 2, а то и 3 рядами берез, и хлебосольная шляхта, и молчаливый, привыкший к повиновению народ. Ну, а коли это так, то великая армия стремительно растекалась по стране, не давала русским объединяться и била их по частям. Азиаты бежали, Европа рукоплескала победителям, и славная кампания близилась к концу. Оставалось лишь наголову разбить противника в генеральном сражении, продиктовать условия мира и расположить армию на зимние квартиры. Однако время шло, бесконечно пылились пустые дороги, и уже начинало казаться, что здешним просторам не будет конца. Новобранцы вздыхали и ждали, когда же, наконец, дойдет до настоящего дела, когда же русские устанут отступать, и все гадали, а далеко ли Индия. Но Индии не было. Было сражение. Ветераны ухмылялись в усы, наблюдая за тем, как новобранцы рвутся в бой под ядра. Однако ни пехота, ни даже тяжелая кавалерия не смогли решить исход дела, и тогда на помощь Мюрату подошел вице-король Евгений. Русские едва было не потеряли всю свою артиллерию, но положение спас Черниговский, впоследствии печально известный полк. И тем не менее французы ликовали, а русские ночью на военном совете решили сдать город без боя. Но дабы их армия смогла беспрепятственно отойти, графу Палину приказано было задержать неприятеля. Он, имея при себе лишь несколько батальонов пехоты и казаков, держался 2 дня. И 2 ночи горели над рекой многочисленные огни, убеждавшие Наполеона в том, что русская армия стоит и готовится к решительной битве. Но когда на 3-й день противник, собрав все свои силы, двинулся на город, то оказалось, что русская армия бесследно исчезла, и только лейб-казаки разрушают мосты, а потом и они ушли. Истомленная жарой и недостатком провианта, великая армия поспешно форсировала реку, и уже через какой-нибудь час эскадрон мамелюков первым ворвался в город. Пустой почти что город, так как все его оставшиеся верными российскому императору жители еще ночью ушли на север. Бесконечные обозы тянулись по дороге на Невель, а у Витебске оставалась лишь жалкая, как после говорили, горстка изменников. Однако не они, изменники, вершат историю. И потому о них впоследствии забыли, а вот обстоятельства всеобщего подъема их более сознательных сограждан в дальнейшем и позволило именовать Витебск первым в той славной кампании городом, жители которого не пожелали встречать освободителя Европы. Далее. Ровно в 7 часов утра Наполеон въехал в Витебск и проскакал по Смоленской улице. Войска приветствовали его. Войдя в отведенный ему дом, император отстегнул шпагу, бросил ее на стол, покрытый картой России, и сказал: «Военные действия кампании 12-го года кончены, будущий год закончит остальное». Сказано это было 16 июля. И в тот же день в городе начались грабежи и пожары. Но, к чести победителей, город дотла не сгорел. И так что по вполне еще сохранившейся Заручевской улице возвращался от приятеля сержант Шарль Дюваль, уроженец Бордо и ветеран 16 славных кампаний. И сам, черт побери, славный рубака и бравый гусар. А вот теперь он шел пешком, как простой пехотинец. Что ж, в жизни всякое случается. «Да и ведь не это главное», — думал сержант, улыбаясь. Куда важней, — думал он дальше, — это что эта кампания уже закончена. Потому что, как это и было задумано, у России уже отнято все, что она прежде отняла у Польши.